Возможно, потому что я трус. Возможно, потому что я не существую. Я всего только тюк, купленный в магазине одежды. Раньше я думал, что все, кроме меня, обманщики. Довольно простой логики, чтобы понять. Истина, видимо, в том, что все, если мы оставим в стороне сумасшедших, обстоит как раз наоборот. Черт побери, Адриан, ты хоть имеешь представление о том, как я тебя обожал? Хоть какое-то твою одаренность? То, как ты захаживал в раздевалку, переодевшись Оскаром Уайльдом или Ноэлем Кауардом, уж не знаю кем, и разгуливал по ней взад-вперед, точно принц. Рядом с тобой я ощущал себя таким маленьким. И сколько ты всего умел! Мама считает меня скучным. Мне так хотелось быть тобой. Я лежал ночами без сна, воображая, каково оно быть тобой, с твоим ростом и твоей улыбкой, остроумием и словечками. Конечно, я любил тебя. Не любил, не лобил, не лубил и не любил, любил. О, Господи! — вздохнул Адриан. — Если я найду способ удовлетворительно выразить то, что думаю, чувствую сейчас, ты примешь сказанное мной за словесную увертку, причем последнюю в длинном ряду вербальных злоупотреблений. Пойми, я не могу назвать это даже уловкой, лишь злоупотреблением словами. Все люди честны, но только не я. Так что, возможно, мне следует просто выйти и стенать бессловесно. Адриан растворил окно и, высунувшись в большой двор, завыл, точно спятивший муэдзин, и выл, пока на глазах его не выступили настоящие слезы. Когда он снова обернулся, Хьюго смеялся. — По-моему, это называется «голосить по покойнику», — сказал Адриан. — Ну что же, какой-нибудь клише всегда отыщется, — ответил, протягивая ему руку Хьюго. — Теперь мы можем быть просто добрыми друзьями. — Тебя ждут, малыш, тебя ждут, малыш. «У нас есть Париж! У нас есть Париж!» Слова Рика из финала фильма «Касабланка». Адриан поднял кружку с вином. «Выпьем за кончину прошлого!» «За кончину прошлого!» Твидовый, бесформенная зеленая в тонкой рубчик куртка с начесом и бледный зеленый костюм в стиле Шанель сидели, совещаясь в баре песочницы клуба «Савил». Я очень и очень опасаюсь, что кое-кому, святом Матфее, нельзя доверять. — Ты полагаешь, Гарту? — спросил зеленая в тонкий рубчик. — Гарт, по преимуществу, остался таким же, каким был в твои дни, Хэмфри. Способным привести в выступление кислым, агрессивным и грубым. По моим ощущениям, это не игрок. Он весь на виду. Да и маловероятно, что его стали бы подключать на столь позднем этапе. От Беллы что-нибудь слышно? Поинтересовалась. Костюм в стиле Шанель. Ни звука. Он знает, что Будапештская сеть держит его под самым плотным, какое только возможно, наблюдением. На этот раз Пирси играет на очень высокие ставки. А то я не знаю, — откликнулась бледно-зеленый костюм. Вчера у меня прямо посреди Уэйтроуза лопнула сумка. Остальные прыснули. Точно школьники. — Надо же, — сказал Твидовый. — Ты можешь это как-нибудь объяснить? — Нет. Я просто сбежала, бросив покупки. Не знаю, когда я еще осмелюсь там показаться. Они в дружеском молчании занялись чаем. — Так кто же? — внезапно спросил тонкий рубчик. — Если не Гарт. Твидовый высказал предположение. — Нет, Дональд, нет, — запротестовала костюм в стиле Шанель. Твидовый пожал, извиняясь плечами. — Что за вопиющее дерьмо? — Ну, быть может, то, что его ввели в игру, окажется довольно полезным его развитием. Не понимаю, каким образом. Он пластилиновый. Ты хочешь сказать, устаревший? Не плейстоценовый, Хэмфри. Пластилиновый. Все мы видели в нем возможного игрока на будущее, не так ли? Мы знаем, какая это скользкая душонка. Куда лучше иметь его во врагах, чем в друзьях. Все становится намного забавнее и сложнее, чем я ожидал. Интрига сгущается, как наилучшие деванширские сливки. И если Пирси намерен вести игру столь грязную, Дональд, не стоит ли и нам последовать его примеру? — А знаешь, Хэмфри прав, — сказала костюм в стиле Шанель. — Почему бы не попросить помощи у Нэнси и Саймона? — Битва лояльностей? — задумчиво произнес Твидовый. — Я к тому, что Саймон как-никак работает у Пирси. «Мне хочется верить», — сказала бледно-зеленый костюм в стиле Шанель, «что подлинная лояльность Саймона коренится на уровне более глубоком». «Что ж, хорошо. Завербуйте их и ознакомьте с основными правилами игры. Скоро в Англии появится Штефан. Привезет новости от Беллы и о нем. Знаете, все это чрезвычайно занятно». «А игра не может выйти из-под контроля?» — спросил тонкий рубчик. «Я не уверен, что мне так уж понравится привнесение элемента убийства. Пирси, как тебе известно, поражение не переносит». «Я тоже», — ответил Твидовый. «И претерпеть таковое не собираюсь».